самые результативные. У людей память короткая. — А что говорят наши патологоанатомы? — спросил Мюллер. — Нашли что-нибудь, что поможет определить личность преступника? — Увы, — сказал Воллер, — ни спермы, ни крови, ни волос, ни кожи. Ничего. Из физических следов только пулевые отверстия. — Интересно, — протянул Эоне. И на грустный вопрос Мюллера, что же тут интересного, пояснил. Стало быть, для половых нужд он жертв не использовал. Это нетипично для серийного убийцы. А может, его мания не связана с сексуальными мотивами? Эоне покачал головой. Сексуальные мотивы присутствуют всегда. Всегда. А может, он, как Питер Селлерс в фильме «Эффект присутствия», подал голос Харри. «Been there» 1979, фильм по книге Ежи Косинского, режиссер Хэл Эшби. «I like to watch» — «Люблю наблюдать». Остальные посмотрели на него с непониманием. «Может, ему для полового удовлетворения вовсе не обязательно их трогать?» Харри старался не смотреть на Воллера. «Ему достаточно самого убийства и вида трупа». «Это вероятно», — одобрил Эоне. «Обычно убийце хочется добиться семяизвержения, но он может при этом не оставлять семени на месте преступления или, если у него хватит самообладания, дождаться, пока он будет в безопасности». На пару секунд все притихли. Харри знал, что остальные думают о том же, о чем и он. Что же убийца сделал с пропавшей Элизабет Барли? «А найденное оружие?» «Проверено», — откликнулась Беата. «Проведенные эксперименты показывают 99,9% вероятности, что именно из найденных пистолетов и были совершены убийства». «Хорошо», — сказал Мюллер. «А есть идея, откуда они взялись?» Беата покачала головой. «Серийные номера сточены. Следы на их месте такие же, как на большей части конфискованного нами оружия». «М-да», — задумался Мюллер, — «снова эта могучая и таинственная лига контрабандистов. Над этой бедой Интерпол бьется уже пятый год, и все бестолку», — заметил Том Воллер. Харри качнулся на стуле, посмотрел на Воллера и впервые, к собственному удивлению, почувствовал, что даже восхищается им. Как можно восхищаться хищником, который идеально приспособлен для выживания? Мюллер вздохнул. «Итак, мы проигрываем 3-0. И противник не думает уступать инициативу. Так что ни у кого действительно нет стоящих идей? Не знаю, тянет ли это на идею. Выкладывай, Харри. Тут что-то вроде интуиции. Касательно мест преступлений. Что-то их объединяет, но я еще не понял, что. Первое убийство произошло в мансарде дома по Уллевольсвейен. Второе примерно в километре, к северо-востоку, на Саннергатте. А третье приблизительно на том же расстоянии, но уже на восток, в офисном здании на площади Карла Бернера. Он перемещается, и у меня такое чувство, что у него существует четкая схема». «Почему ты так думаешь?» — спросила Беата. «Своя территория», — ответил Харри. «Психолог объяснит». Мюллер повернулся к Эоне, который как раз сделал глоток из чашки. «Что скажете, Эоне?» «Ну, — скривился тот, — на Цейлон Кеннелворт не тянет». «Я не про чай, Мюллер. Это называется юмором», — вздохнул Эоне. «Я понимаю, к чему ты клонишь, Харри. У серийных убийц есть строгие предпочтения касательно географии преступлений. Грубо говоря, можно выделить три типа». Он стал загибать пальцы. «Убийца стационарный, который заманивает или затаскивает жертв к себе домой и убивает там. Убийца территориальный, орудующий в определенном районе, как Джек-потрошитель, который убивал только в кварталах, где процветала проституция, хотя тут его территорией может быть весь город. И убийца-гастролер, на совести которого бывает больше всего жизней». Так американцы Отти Стул и Генри Ли Лукас разъезжали из штата в штат и на пару убили больше 300 человек.